Да, этот орфист — незаменимый человек. Всадник покачал головой и произнес: больше для себя, чем для сидевших за столом людей. Время, нужно только время. Но его-то у нас нет, слабо усмехнулся Асгинар. Тогда давайте наилучшим образом используем то, которое имеем. Цар снова был полон кипучей энергии. И начнем с Телгара. Снор, сколько всадников двор может выделить нам, чтобы через временной промежуток вывозить из Южного личинок? Согласуй с ним и с Нтоном, где будет работать каждая группа. Но если забрать из Южного слишком много, не будет ли ослаблена его защита? Не думаю. Нтон держит глаза открытыми. Он заметил, что осенью личинки глубже опускаются в почву, и зимние холода часто истребляют их. Мы выберем весной место, где личинки благополучно пережили зиму. Потом отправимся в предыдущую осень и возьмем небольшую часть. Это не нарушит баланс. В крайнем случае пропадут несколько деревьев. Флар опять вскочил и, потирая шрам от недавно зажившей раны, начал мерить комнату энергичными шагами. Да, еще одно. Надо, чтобы кто-то глаз не спускал с Набола. Робинтон с удивлением фыркнул. Кажется, мы вынуждены решать довольно странные проблемы. Личинки, Мирон. Орфист хихикнул. Оставь его, Флар. Пусть напрягает зрение и выворачивает шею, разглядывая алую звезду. Пока он занят этим, мы можем быть спокойны. К тому же, Робинтон поучительно поднял палец, глаза мстительного человека не пропустят ничего. Хорошо сказано, одобрил Флар. Нтон, он повернулся к молодому всаднику. Я хочу знать каждое его слово, каждую деталь, которую ему удастся заметить. Забудем пока о хлопотах, что доставил нам этот человек. Возможно, мы будем еще ему благодарны. Скорее я буду благодарить личинок, с некоторой горячностью заявил Нтон. Откровенно говоря, мой господин, я бы лучше имел дело с ними или поймал еще одну нить. Флар задумчиво посмотрел на юношу. И все же я прошу тебя сделать это. Возможно, от его наблюдений будет больше пользы, чем от охоты за нитями. Как только Брекка оправилась, она настояла, чтобы заботы о растениях в древней лаборатории были поручены ей. Она родилась в мастерской фермеров и, по ее утверждению, имела опыт в подобных делах. Во время демонстраций Брекка старалась не появляться в комнате. Она никого не хотела видеть, кроме обитателей веера. Что касается прочих, она могла вытерпеть их благоговение, но не жалость. Однако эти соображения не уменьшали ее любопытство, и она просила Фнора подробно рассказывать ей обо всех встречах. Когда коричневый всадник упомянул о недоверии, которое вызвал их проект у телгарского лорда, Брека явно огорчилась. «Лорат ошибается», — заметила она с рассудительностью, свойственной прежней Брекке. Личинки – верное решение. Но действительно, лучшее решение не всегда самое быстрое. Я понимаю, что налет на алую звезду больше понравился бы холдерам, однако это неверный путь. Правда, такая попытка выглядела бы очень внушительно, как 2000 драконов, возникших над Телгаром 7 оборотов назад. Слабая улыбка тронула ее губы, наполнил Фнора радостным удивлением. Со дня гибели Веренты его подруга улыбнулась всего 2-3 раза. Я согласна с Робинтоном. Личинки — надежнее авантюр. Правда, я из мастерской фермеров. Ты часто говоришь об этом в последнее время, — сказал Фнор, поворачивая к себе девушку, вглядываясь в глубину зеленых глаз. Они были серьезными, как всегда, и подернутыми дымкой постоянной грусти. Брекка сжала его пальцы и ласково улыбнулась. Улыбка, которая не прогоняла из глаз печаль. «Я была из мастерской», — поправила она. «Теперь я принадлежу к племени крылатых». Берт одобрительно свистнул у нее на плече. Грал и спустила музыкальную трель. «В эту зиму мы можем потерять немало холдов», — горько произнес Фнор. «Этого не изменишь», — ответила Брекка. Она подняла голову и добавила. «Я рада, что Флар велел приглядывать за лордом Набола. У него дурные мысли.